Глава 10. Цените настоящее. Говорят, что с появлением новых технологий мир уменьшается. Видимо, он еще и ускоряется. Появляется много новых дел, и жизнь протекает заметно быстрее. Не поймите превратно, новые технологии — это отлично. Телефон сейчас мощнее первого переносного компьютера, купленного в 1988 году, более чем в 6000 раз. Плохо, что у нас практически нет свободного времени. Раньше вы могли хотя бы немного расслабиться по пути на работу и домой, а сейчас большую часть этого времени проводите с трубкой в руках. Стираются границы рабочего дня, но нам все-таки нужен отдых. В этом безумном новом мире умение решать много задач одновременно стало бесценным навыком. Теперь, чтобы выжать максимум из рабочего дня, нужно все планировать, обо всем помнить и не сидеть на месте. Мы боимся пропустить что-то важное, поэтому бежим с одной встречи на другую, разговаривая на ходу по телефону или даже по двум сразу. На встречах постоянно приходится проверять электронную почту, потому что вы не хотите ничего упустить, а при помощи СМС удается одновременно переписываться сразу с несколькими людьми. Немногие признаются, что они работают в таком режиме, но посмотрите вокруг. Именно так люди обычно и действуют. Стараясь ничего не пропустить, мы, сами того не желая, пропускаем все. Наше внимание распыляется на разные дела и разговоры, и когда мы стараемся сделать много и сразу, у нас мало что получается. Мы ощущаем стресс, выгорание, опустошение, разочарование и разобщенность. В итоге мы практически гарантированно ухудшаем рабочие показатели, поскольку не можем уделять достаточно внимания важным проектам, переговорам и людям, от которых зависит их выполнение. Многие люди настолько ускоряются, что жизнь проходит мимо. Находясь в одном месте, они думают о другом. Но вы только тогда эффективны, когда находитесь только в одном месте, и физически, и в мыслях. Когда живете в настоящем. В спорте есть термин «находиться в зоне игры». Если вы думаете о том, что происходит сейчас, то мысли становятся четче, решение приходит легче, и все задачи решаются проще. В настоящем вы живете легко и красиво. Вы можете наслаждаться жизнью только здесь и сейчас, и никак иначе. Будущее хорошо тем, что наступает постепенно. Авраам Линкольн. Вы не можете изменить прошлое или действовать в будущем. Текущий момент, вечное сейчас, все, что вам доступно. И именно в данный момент вы можете повлиять на то, что случится с вами в будущем. Будущее создается сейчас, и наши мечты воплощаются тоже здесь и сейчас. Мы с женой Джуди оба перенесли онкологические заболевания. Если кто-то из вас или ваших близких сталкивался с этим, то вы должны знать, насколько люди начинают ценить настоящее. На самом деле, живете вы не в будущем, а потому и ваш успех достигается именно здесь и сейчас. Действуем прямо сейчас. Как и многие люди во всем мире, каждый раз я с интересом наблюдаю за Олимпийскими играми и невероятными достижениями спортсменов. Несколько лет назад я смотрел соревнования и внезапно задался вопросом, в какой момент спортсмен становится чемпионом. Очевидный и, наверное, распространенный ответ звучит так, когда он достигает высокого уровня физической подготовки и начинает зарабатывать золотые медали. Но я копнул глубже и пришел к выводу, что чемпионами становятся не по достижении результата, а задолго до этого, когда человек осознанно выбирает необходимые действия. Возьмем, например, олимпийскую чемпионку. Она стала таковой не тогда, когда побила мировой рекорд и заработала медаль. Тогда мир признал ее заслуги, но это только свидетельство ее достижений. Она шла к успеху месяцами, а может и годами. Она работала над ним в тот момент, когда решила пробежать лишний километр, проплыть лишний круг или совершить еще один прыжок сверх нормы. Я бы поспорил по поводу того, когда пловец Майкл Фелпс достиг успеха, когда заработал свою 18-ю золотую олимпийскую медаль или первую. На самом деле он добился успеха тогда, когда решил, нужно делать то, что в итоге приведет его к победам. Тогда, когда тратил время на тренировки, упражнялся, плавал, принимал необходимую пищу, а не ту, которую хотел. Он укреплял свою силу воли. А золотая медаль просто стала свидетельством его успешной работы над собой. Таким образом, Майкл Фелпс достиг успеха за много лет до того, как в первый раз победил на соревнованиях. Результаты — не достижение успеха, а его подтверждение. Вы становитесь успешным задолго до того, как получите результат. Все происходит в одну секунду, в тот момент, когда вы выбираете свой путь. Пусть тот, что хочет наслаждаться прекрасным будущим, не тратит впустую настоящее. Роджер Бепсон. Это не просто понять, но различие между выдающимися достижениями и посредственными результатами практически незаметно, если речь о днях или неделях. Оно появляется позже. Для менеджера по продажам это пара-тройка дополнительных встреч в неделю, 5-10 звонков в день, 3 часа из 45-часовой рабочей недели, потраченных непосредственно на планирование дальнейших действий. Для руководителя это признание хорошей работы сотрудников. При этом количество человек, чьими результатами вы довольны, важно увеличивать хотя бы на одного каждый день. Руководителю важно уметь делегировать выполнение задач, а не выполнять их самому. И, конечно, руководителю обязательно следует тратить 3 часа в неделю на стратегическое планирование, но при этом не забывать похвалить сотрудников или морально поддержать тех, у кого возникли сложности. В течение нескольких дней или недель это различие практически незаметно, но в перспективе оно огромно, и вы сами это увидите. Бог каждому из нас дал возможность стать успешным. Чемпиона отличает самодисциплина. Он понимает, что нужно работать даже больше, чем полагается, даже если совсем не хочется. А теперь хорошая новость. Забудем, как вы действовали в прошлом. Не так важно, как вы умеете действовать сейчас. Важно то, что с этого дня вы можете стать успешным, выбирая те действия, необходимость которых осознаете. Стать успешным не так сложно. В конце концов, вы или достигаете успеха здесь и сейчас, или не достигаете никогда. В главе первой говорилось о двух наших жизнях — реальной и той, на которую мы способны. И вот вам совет. Не соглашайтесь ни на что, кроме той жизни, в которой вы сможете полностью раскрыть свой потенциал. Пообещайте себе, что будете успешными каждый день, и посмотрите, что произойдет в течение совсем небольшого срока — 12 недель.